Глава 17. «В Сербии?» Седов спросил себя, не ослышался ли он. Здесь, в Подольске, в скромной квартирке из двух комнат, громко работающей на кухне, где он разговаривал с вдовой Олега Залетаева стиральной машиной, в которой крутилось цветное белье, он не готов был услышать про далекую Сербию. «То есть ваш муж отправился в Сербию просто посмотреть страну?» Жена Олега Залетаева, Нина, тихая, с печальными глазами шатенка, одетая, несмотря на жару, в джинсы и длинный свитер, казалось, и не удивилась, когда увидела перед собой следователя. Не испугалась. Словно представители правоохранительных органов, нередкие гости в их доме. На самом деле ее муж просто пропал без вести 5 лет тому назад. И где? В Сербии. Что он там забыл? Как пропал? «Я тогда ждала ребенка, и одна моя знакомая пришла к нам в гости и похвасталась новым джемпером, который привезла из путешествия по Сербии. Даже не джемпер, а пальто. Белое, толстое, сплошь в узорах, орнаментах. Загляденье. Произведение искусства. Дала мне примерить, и так мне было хорошо в нем и тепло». И тогда Олег, он был настоящим романтиком, сказал, что поедет в Сербию, в одну этническую деревню Сирогойна, и привезет мне оттуда такое же вязаное белое пальто в узорах. «И что?» — спросил с недоверием Седов. «Поехал в Сербию?» «Да, купил горящую путевку и поехал, но не вернулся». «Когда, говорите, это произошло?» 5 лет тому назад. Вернее, весной было 5 лет ровно. «Его искали, да?» — спросил он, о чем сразу же пожалел. «Конечно, искали, но, видимо, не нашли». «Границу он, значит, в обратном направлении не пересекал?» «Нет, но я думаю, что он может быть жив. Знаете, он был таким живучим, сильным, крепким». «Скажите, Нина, он общался со своим отцом Владимиром Залетаевым?» «Да, безусловно. Отец многое сделал для Олега. Когда Олег был молодой и совершал разные глупости, наркотики там... Словом, отец его спас буквально. Вылечил, вернул к жизни. Вернее, нет, это поначалу Олег мне так рассказывал. А на самом деле все было совершенно не так. Олег сбежал из клиники, какие-то деньги у отца украл, они долго не виделись. Это потом они стали общаться. Когда Олег уже стал совсем взрослым, у него появился бизнес, он стал продвигать картины современных молодых художников, открыл интернет-магазин, словом, жизнь его наладилась. И вот тогда отец купил ему квартиру, помог с деньгами на машину. Когда же мы с ним познакомились и решили пожениться, спустя совсем немного времени умерла его бабушка и тоже оставила нам квартиру. И если бы он не погиб... Я хотела сказать, если бы не пропал, не потерялся, то у нас могла бы быть счастливая семья. У нас все было для счастья». «А ваш ребенок? — осторожно спросил Седов. «Я потеряла его через неделю после того, как Олежа пропал. Извините». Седов вышел на свежий воздух, вернее, оказался на улице, где солнце палило, а горячий воздух буквально дрожал, плавился. Но и здесь ему было свежее и лучше, чем в прохладной и похожей на склеп квартире Нины Залетаевой. Какая-то глупая история с шерстяным джемпером, романтичным бывшим наркоманом, потерявшимся в Сербии. А зачем она рассказала о квартирах? О том, что у них все было для счастья. Уж не для того ли, чтобы, зная о смерти свекра и предположив, что к ней пришли именно в связи с этим событием, заранее сообщить о том, что их не интересует тема завещания? Или же я стал мнительным? — подумал Седов. Сербия. Пропавший Олег Залетаев. Но он не числится мертвым. И его никто не разыскивал. По официальным данным, он жив и проживает в Подольске. Он принялся опрашивать соседей. И не удивился бы, если бы ему сказали, что давно подозревают у Нины Залетаевой проблемы с психикой, и что Олег, конечно же, жив, что буквально сегодня утром видели его идущим на работу, что человек он, к примеру, воспитанный, вежливый, всегда здоровается, что для соседей, особенно пожилых людей, имеет значение. Но все соседи подтверждали слова Нины о том, что Олег пропал весной 2014 года, что уехал в Сербию за подарком для беременной жены и не вернулся. Одна соседка показала дом, находящийся в соседнем квартале, в котором проживает близкая подруга Нины Наташа Сторожова. Сказала, что вот у нее тоже можно расспросить про семью Нины и что она точно дома, не на работе, потому что у нее недавно родились близнецы. Определенно, соседи — самые лучшие информаторы. Седов поднялся к Наташе. Позвонил. Ожидал увидеть располневшую после тяжелой беременности женщину, пахнущую молоком. Но вместо этого перед ним появилась высокая и худая, довольно-таки еще молодая женщина в длинном, почти до пола, застарелыми цветными пятнами краски фартуке, и пахла она скипидаром. Художница. Светлые волосы ее были забраны в узел и скреплены, вставленной в него длинной и тонкой чистой кистью. Седов представился. Сказал, что он хочет поговорить с ней о Нине Залетаевой. И она почему-то сразу решила, что он занимается розыском Олега. «Проходите, пожалуйста. Дети спят, так что мы сможем спокойно поговорить». Она пригласила его в просторную кухню, где Седов насчитал 5 букетов из живых и засохших цветов. Ромашки, васильки, львиный зев. После того, как Олег пропал, она была совсем никакая. И в больнице лежала, и психиатры с ней работали. Ребенка она, конечно, потеряла, а если бы родила, то, возможно, взяла бы себя в руки. Но он бы спас ее. А так живет человек, как в капсуле. Забыл, как можно радоваться жизни. «А что вы знаете об отце Олега? В каких они были отношениях?» Наташа повторила в точности то, что рассказывала об отношениях сына с отцом и Нина, про квартиру с машиной, что Залетаев-старший купил Олегу. «Скажите, Наташа, а могло такое случиться, что Олег ни в какую Сербию не уезжал? И что он либо просто пропал, либо бросил свою жену, а она сама придумала для себя спасительную историю про то, как он из-за любви к ней отправился в далекую Сербию за подарком». Вместо ответа Наташа принесла ему белое пальто в орнаментах. Толстое, пушистое, очень красивое. «Сера...» — попытался вспомнить Седов. «Серогойна», — подсказала она. «Да, именно так все и было. Она увидела это пальто, примерила, и так ей было хорошо, и Олег решил сделать ей такой же подарок». «Вы позволите мне сделать снимок этого пальто? Жене покажу, может, и сам потом отправлюсь за таким же в Сербию». Он улыбнулся одними губами. «Хотите чаю?» — с опозданием предложила художница. Седов отказался. Поблагодарил Наташу и вышел из ее квартиры с таким чувством, какое испытывает человек, который точно знает, что его обманули. Причем его явно ждали и подготовились к его приходу. Что здесь сговор. Олег Залетаев жив. Возможно, скрывается где-то по каким-то, может, и не связанным с отцом причинам. Возможно, он натворил что-то или вернулся к наркотикам. Может, лежит в клинике или, наоборот, с чистой кровью рыбачит где-нибудь в Подмосковье, проживая в деревенском доме, доставшемся семье от какой-нибудь бабушки Нины. И на это должна быть причина. Должна. Вернувшись в свой кабинет, он попросил помощника поискать фамилию Залетаева в списках пассажиров весной 2014 года, отправившихся в Сербию. «Белград? Ниш? Приштина?» — спросил его помощник. «Какой аэропорт?» «Спроси что-нибудь полегче», — отмахнулся от него Седов. Дома он показал жене фотографию пальто, с трудом вспомнил название сербской деревушки, где их вяжут. «Какая красота!» Александра растянула изображение на экране телефона мужа. «Просто-таки произведение искусства!» «Да уж, все вы одинаковые», — вырвалось у Седова. «Да что такого особенного в этом пальто? Да и никакое это не пальто, а кофта длинная и толстая». «Ну и ладно». В голосе Саши появилась грустная нота. «Садись уже за стол». «Ну, чего ты?» Седов подошел к жене, обнял, поцеловал. «Ну, хочешь, я сам поеду в Сербию, в эту деревню, и привезу тебе оттуда такое же красивое пальто?» «Оно дорогое, Валера». «Ну, не из золота же оно. Можем себе позволить». «Ну, зачем же сразу в Сербию? У тебя командировка туда, что ли?» «Нет, почему? Специально за этим пальто поеду, как Олег Залетаев». И он, с аппетитом поедая гороховый суп, рассказал жене о том, как пропал Залетаев. Саша пронесла свой ноутбук, открыла его и буквально через 5 минут уже показывала ему сотни фотографий с изображением подобных сербских пальто и джемперов. Ему вовсе не надо было никуда ехать, чтобы купить ей пальто. Достаточно было найти по интернету тех, кто привозит и продает их здесь. Думаю, он просто бросил ее, этот Олег. Сбежал, когда узнал, что она беременна. «Ты полагаешь?» «Да сколько таких историй вокруг! Оглянись, Валера, ты где?» Он, задумавшись, смотрел на пустую тарелку, на прилипший к бортику кусочек моркови. «Ты понимаешь, он был единственным сыном Залетаева. И если он жив и скрывается по каким-то причинам, то в случае, если исчезнут Женя с детьми, он становится единственным наследником своего отца». «А у самой Жени есть родители, братья, сестры?» «Да в том-то и дело, что нет. Ее растил и воспитывал отец, и он умер. И это по его воле она вышла замуж за Залетаева». «Ладно, бог с ними. Тебе 2 котлеты положить или 3?» «1. Так сколько стоит такой свитер?» €300. «Но знаешь, по-моему, он слишком теплый. Может, когда вдвоем с тобой решим куда-нибудь поехать, отправимся в Сербию? Туда, кажется, и визы не нужно». Он уже спал, когда позвонил помощник и сообщил, что 27 апреля 2014 года из Шереметьево рейсом в Белград, аэропорт Никола Тесла, на самом деле отправился Олег Владимирович Залетаев. Но вот обратно он так и не вернулся.